Хозяин побледнел. На щеках и носу его вспыхнула сеточка мелких жилок. — Чашку воды! — повторил Урук, глядя на него в упор. Хозяин отступил за стойку и принялся протирать посуду. Разговор за столами и столиками возобновился. В углу раздающий вручил одному из игроков пару костяшек. На чужака и его собаку больше никто не обращал внимания. Несмотря на вязкий гул голосов, Урук казалось, что стол его окружен стеной молчания. Он вспомнил слова покойной бабушки о том, что если люди, собравшиеся у костра, молчат, значит, они разговаривали о тебе. Урук пригнулся к собаке и потрепал ее по загривку. Сейчас начнется пес. Подошел хозяин с чашкой, и в этот момент дверь харчевни распахнулась, появился крепкого вида усач с ножом за поясом. Он осмотрел помещение и повернулся в сторону чужака. Урук поставил чашку перед носом собаки. Пришелец в несколько шагов пересек зал. — Пойдем, выйдем, есть дело. Бросил он повелительно, положив руку на нож. Огромная ладонь закрыла не только рукоять, но и часть ножен. — Отойди, — лениво проронил Урук, не поворачивая головы. Пес тихо заворчал, готовый напасть на нахала. Он же соскучился без доброй охоты. Вор упер в стол обе руки и наклонился к Уруку. На одном запястье сверкнул серебряный браслет. — Оглох! Поторапливайся! Его слюна брызнула в лоб наглого чернокожего. Урук схватил его за запястье и резко дернул. Лишенный опоры, вор врезался физиономией в столешницу. Также молниеносно Урук подсек его ступни. Противник с криком грохнулся на пол. Урук спокойно поднялся и направился к двери. Пес трусил сзади, оглядываясь рыча. Лежащий вор ошалел и покрутил головой. Он скорее удивился, чем разозлился. Провел пальцем по губам — кровь. Оглядел комнату. Товарищи скалят зубы и посмеиваются. Вор встрепенулся. — Где он? Куда он делся? Завопил он и тут же заметил, как две черные ноги и четыре лапы песчаного цвета покинули заведение, аккуратно затворив с собой дверь. — Будешь догонять, Мелеш? — спросил хозяин. Урук ждал снаружи. Слишком долго, как ему показалось. Этот здоровяк был еще глупее, чем показался на первый взгляд. Наконец дверь распахнулась и с грохотом стукнула о стену. Мелеш выскочил на улицу, готовый к погоне. Кулак Урука встретил его в челюсть, несколько сбоку. Мелеш споткнулся и упал, подняв тучу пыли. На этот раз он соображал быстрее. Тут же поднялся на колени, выхватил нож. Урук ударом в грудь уложил противника на спину. Нож отлетел в сторону. «Убью!» — прорычал Мелеш. «Пес!» — приказал Урук. Пес прыгнул на бьющуюся в пыли добычу, вонзил зубы в ляжку, еще и еще раз вцепился в огромную руку, прокусил ладонь, предплечье. Урук подобрал нож Мелеша. Из двери рога улитки вывалила толпа мужчин, привлеченных шумом и зрелищем. Некоторые подбадривали Мелеша, некоторые — собаку. Все кричали, не переставая. «Дело не новое. Люди не в первый раз убивали друг друга на улице Канпурама. Но посмотреть всегда интересно». «Пес!» — позвал Урук. Собака, рыча и скали зубы, отступила от поверженного врага. С зубов капала кровь. Мелеш на мгновение замер на четвереньках. И Урук невольно вспомнил изображение голой женщины на стене в трущобах. Урук схватил Мелеша за волосы и запрокинул его голову назад. «Твой?» — спросил он, подсунув ему под нос нож. Урук не собирался убивать этого недотепу. Убить его было проще всего в дверях. Мелеш сам бы напоролся на меч.